На следующий день она отправилась в школьную библиотеку, чтобы отобрать книжки для Мэри Бет и составить задание. Когда Мэри Бет пришла к ней в субботу днем, она была полностью готова к этому посещению. Просмотрев тетради девочки, Лиз была приятно удивлена ее способностями. Мэри Бет училась лучше, чем большинство старшеклассников школы, где преподавала Лиз. Читая некоторые из сочинений Мэри Бет, Лиз качала головой и хмурилась, как будто была недовольна. Мэри Бет, с волнением наблюдавшая за ее реакцией, забеспокоилась. «Это плохо, миссис Уиттейкер? Понимаете, у меня вечерами нет ни времени, ни сил. Наверное, мне надо еще поработать над этим и прочитать еще критические статьи по мадам Бовари. Я не думаю, что я во всем права». «Не смеши меня», — сказала Лиз с неожиданной улыбкой. «Это очень хорошо. Я просто поражена». Она мысленно сравнила прочитанное сочинение, больше похожее на литературное исследование, с работами Томми, который был первым учеником. Мэри Бет написала сочинение о русской литературе и об особенностях комедии Шекспира. Кроме того, она составила великолепный документальный рассказ о Корейской войне и выполнила все задания по сравнительной грамматике, а все ее работы по математике были выше всяких похвал. Лучшей работы Лиз не видела уже в течение многих лет. Она посмотрела на эту ученицу с упирающим животом и чистосердечно похвалила ее. «Ты прекрасно поработала, Мэри Бет. Ты должна учиться на класс старше, не меньше. Тебе позавидует любой старшеклассник». «Вы действительно так думаете? Вы думаете, я смогу наверстать пропущенное и дома вернуться в свой класс?» «У меня есть идея получше», — сказала Лиз, убирая бумаги в папку. «Я хочу показать твои работы нашему завучу, и, может быть, она разрешит тебе сдать какие-то экзамены здесь. А когда ты вернешься домой, ты сразу поступишь в следующий класс». «Вы действительно думаете, что это возможно?» — недоверчиво спросила Мэри Бет, не желая обольщаться напрасными надеждами. «Это означало перепрыгнуть через целый год и окончить школу уже в июне, чего ей очень хотелось. Она прекрасно понимала, что даже несколько месяцев пребывания дома будут для нее очень тяжелыми. Мэри Бет доказала себе, что она в состоянии сама себя содержать. Ей хотелось побывать дома, увидеть маму и Ноэль, но она понимала, что не сможет там долго находиться. Она слишком быстро повзрослела, чтобы жить дома еще в течение 2 лет. Родители, особенно отец, не дадут ей забыть, что с ней произошло, и будут постоянно напоминать о ее грехопадении. 6 месяцев до выпуска в июне будет вполне достаточно. А потом она уедет, найдет работу и в один прекрасный день, если повезет, поступит в колледж. Мэри Бет была рада все силы положить ради своего образования, понимая, однако, что ее семья этого никогда не одобрит. Потом Лиз дала ей несколько дополнительных заданий и пообещала справиться в школе, могут ли они принять у нее экзамены, и как можно скорее сообщить об этом Мэри Бет. Они еще немного поболтали, в основном о Томми и его планах. Лиз явно беспокоилась о том, что он может на ней жениться, особенно если Мэри Бет все-таки не откажется от ребенка. Однако говорить об этом она не стала. Томми по результатам учебы мог выбирать между несколькими колледжами. Перед ним открывалась масса возможностей, и Лиз хотела, чтобы Мэри Бет это знала. Девочка прекрасно поняла, что тревожит маму ее друга. Глядя прямо в глаза, Мэри Бет тихо проговорила: «Я не собираюсь выходить за него замуж, миссис Уиттейкер. По крайней мере, сейчас. Я не буду ломать ему жизнь. Томми очень хорошо ко мне относится. Он единственный человек, который стал мне настоящим другом после того, как со мной случилось несчастье. Но мы оба слишком молоды,

И перед тем, как гостья ушла, она снова напомнила ей о том, что обязательно поговорит о ней в школе. Мэрибет была в полном восторге, и этим же вечером, отправившись в кино с Томми, подробно пересказала ему весь свой разговор с его матерью. Они смотрели фильм «Дьявол Бвана», надев специальные очки, чтобы изображение казалось объемным. Это первое посещение стереоскопического кинотеатра понравилось им обоим. А после фильма Мэрибет снова заговорила о том уважении, которое она испытывала к матери Томми. Лиз, в свою очередь, все более симпатизировала подруге своего сына. На этой неделе она снова пригласила ее обедать. Томми откликнулся на эту новость весьма своеобразно. Сильно покраснев, он не без удовольствия сказал, что чувствует себя почти женатым. Он много думал об этом, особенно сейчас, когда до появления ребенка остались считанные недели. «По-моему, в этом нет ничего страшного». «Как ты считаешь?» — обронил он сделанным безразличием на пути домой. «Я имею в виду в том, чтобы пожениться». Томми напустил на себя очень важный вид, отчего он казался совсем юным и забавным. Но Мэрибет уже пообещала его матери и самой себе, что она этого не допустит. «До тех пор, пока я тебе не надоем, через год или два, или когда я стану совсем старухой, например, в 23 года», — усмехнулась она. «Ты только подумай, это будет всего через 7 лет. С моими темпами у нас к тому времени будет 8 детей». Она всегда любила подшутить над собой и над ним, но он-то на этот раз не шутил, и она знала это. «Я серьезно, Мэрибет». «И я серьезно. В том-то и дело. Мы оба слишком молоды, чтобы создавать семью, и тебе это прекрасно известно». Но Томми решил не оставлять эту тему. Он не позволит ей так просто исчезнуть из его жизни. До родов Мэрибет оставалось еще 2 месяца, и в течение этого времени Томми собирался, выбрав подходящий момент, сделать ей официальное предложение. Мэрибет, однако, всячески избегала разговоров об этом. На следующей неделе они с Томми отправились на каток. Только что выпал первый снег, и озеро покрылось льдом. Томми не мог отказать себе в удовольствии покататься на коньках. Это напоминало ему о Бенни и о том, как он катался вместе с ней. «На выходные я всегда приходил с ней сюда. В последний раз это было за неделю до ее смерти». Он заставил себя произнести эти слова, хотя воспоминания до сих пор доставляли ему боль. Пора уже было смириться с мыслью, что она умерла. Но это по-прежнему было нелегко. «Знаешь, мне так не хватает ее подшучивания надо мной. Она всегда издевалась над моими влюбленностями. Наверное, я бы ее поколотил, если бы она сказала что-нибудь о тебе». Улыбнулся Томми, вспомнив свою маленькую сестру. В одной из своих посещений дома у Уиттекеров Мэрибет видела комнату Энни. Она вошла в нее случайно, разыскивая туалет. Здесь все оставалось на своих местах. Ее маленькая кровать, ее куклы, колыбелька, в которой она укачивала их, книжный шкаф, забитый яркими книжками, забавные рисунки на стенах, и маленькое розовое одеяло. Сердце Мэрибет ухнуло куда-то вниз. Она не решилась сказать хозяевам, что видела все это. Детская была подобна святилищу, и Мэрибет поняла, как им всем не хватает умершей девочки. Но сейчас Мэрибет смеялась, слушая рассказы Томми о том, как Энни отпугивала его подружек, считая, что они слишком глупые, или слишком уродливые. «Меня бы она тоже постаралась отпугнуть», — сказала Мэрибет, осторожно ступая на лед. Она вцепилась в руку Томми и отгоняла от себя мысли о том, что ей не следовало бы этого делать, особенно сейчас. «Она бы подумала, что я слон, Тем более, что я и чувствую себя слоном. Это было кокетство. Кроме выпирающего живота, в остальном Мэрибет оставалась все той же статной, длинноногой, рыжеволосой красавицей. Правда, сейчас на льду, в коньках, одолженных у Джулии, она чувствовала себя совсем неуверенно, с трудом сохраняя равновесие. «Слушай, а может, не надо?» — спросил Томми, смутно подозревая, что беременным не стоит кататься на коньках. «Все будет в порядке», — успокоила его Мэрибет, — «до тех пор, пока я не упаду». С этими словами она проделала несколько танцевальных па, желая продемонстрировать ему, что она вовсе не такая неповоротливая, как кажется. Томми был поражен легкостью, с какой Мэрибет держалась на льду. Казалось, что она катается без всяких усилий. Но вдруг конек зацепился за что-то. Она потеряла равновесие и с глухим звуком упала на лед. Томми и другие люди, находившиеся на катке, сперва остолбенели, а потом кинулись ей на помощь. Мэрибет ударилась головой, и у нее перехватило дыхание. Чтобы помочь ей встать, понадобились усилия трех человек. Поднявшись, наконец, на ноги, она чуть было не потеряла сознание. Провожаемый сочувственными взглядами окружающих, Томми помог ей добраться до твердой почвы. «Отвезите ее в больницу», — понизив голос, посоветовала одна из женщин, катавшаяся вместе со своими детьми. «У нее могут начаться преждевременные роды». Томми помог Мэрибет залезть в кабину и повез ее к доктору Маклину, проклиная ее и себя за невероятную глупость. «Зачем ты это сделала?» — спрашивал он. «И почему я тебе позволил? Как ты себя чувствуешь?» Когда они, наконец, приехали, Томми был совершенно сокрушен. Никаких схваток у Мэрибет, правда, не было, зато у нее сильно болела голова. «У меня все нормально», — сказала она робко. «Я знаю, это было глупо, но я так устала быть толстой и неуклюжей». «Ты не толстая, ты беременная», — возразил Томми. «И это состояние временное, и ты не должна убивать своего ребенка только потому, что ты его не хочешь». Услышав эти слова, Мэрибет заплакала. К тому времени, когда они, наконец, добрались до кабинета доктора Маклина, оба были в дурном настроении. Мэрибет все еще была в слезах, а Томми, извинившись за свои опрометчивые слова, продолжал, тем не менее, ругать ее за то, что она отправилась на каток. «Что случилось? Что случилось? Боже праведный! Что тут происходит?» Доктор не мог понять, о чем спорят эти молодые люди. В конце концов он уяснил, что Мэрибет ударилась головой и пыталась убить своего ребенка. Будущая мама снова начала плакать и, наконец, призналась, что упала на лед во время катания на коньках. «На коньках?» — изумленно переспросил врач. «Ни одна из его пациенток не каталась на коньках в таком положении». Но этим ребятам было всего по 16 лет, и трудно было ожидать от них благоразумия во всем. Чтобы успокоить их, он прочел Томми и Мэрибет коротенькую лекцию. «Никакой верховой езды, никаких коньков, никаких велосипедов и мотоциклов и никаких лыж. И забудьте о футболе», — добавил он с улыбкой, заставив Томми хихикнуть. «Вы должны вести себя благоразумно». И кроме того, он решил дополнить список еще одним видом спорта, который был им воспрещен. До рождения ребенка никакого секса. Ребята не стали прояснять ситуацию, в особенности то, что Томми еще был девственником. «Я могу вам доверять. Вы больше не пойдете на каток?» Доктор внимательно посмотрел на Мэрибет, которая буквально съежилась. «Обещаю, доктор». Томми отправился на стоянку перед клиникой, чтобы подогнать машину к самому подъезду. А она напомнила врачу о том, что не собирается оставлять ребенка и хочет, чтобы он помог ей найти приемных родителей. — Ты это серьезно? — удивленно воззрился на нее доктор. Юный Уиттейкер был предан ей до гроба и женился бы на ней в любой момент. Это было очевидно. Ты уверена, Мэрибет? Да. По крайней мере, я не вижу другого выхода, — ответила она потухшим голосом. Я не могу заботиться о ребенке. А его семья вам разве не поможет? Доктор Маклин знал о том, что Лиз Уиттейкер хотела бы еще иметь детей. Может быть, они просто не одобряли того, что их сын завел ребенка так рано, да еще и вне брака. Верный данному ребятам обещанию, он ни о чем не спрашивал Лиз. Но Мэрибет была тверда в своем решении. «Я не хочу, чтобы они мне помогали. Не надо вмешивать их в это дело. Мой ребенок имеет право на то, чтобы его растили настоящие родители. Он должен иметь полноценную семью. Как я смогу воспитывать его и одновременно заниматься? На что я буду его кормить? Мои родители меня даже на порог не пустят, если я заявлюсь к ним с ребенком на руках». На глазах у нее выступили слезы. Доктор с сочувствием коснулся руки Мэрибет. Она была слишком молода, чтобы выдержать такие испытания. Тут вернулся Томми за своей подружкой. «Я подумаю над этим», — пообещал доктор Маклин и велел Томми уложить ее на пару дней в постель. Никакой работы, никаких развлечений, никакого секса, никаких коньков. «Хорошо, сэр», — сказал он, поддерживая свою подругу, чтобы она не поскользнулась на обледеневших ступеньках, которые вели в кабину.